Глава 4. И, наконец. Благодаря силе своего ума вы можете, если таково ваше желание, создавать свою жизнь сознательно, а не следовать слепо подсознательным импульсам, как было до сих пор. Именно за этим вы здесь, для того, чтобы создавать, идти к самореализации через самовыражение, жить в соответствии со своим предназначением и помогать делать мир лучше. Вам не обязательно быть Бобом Гелдофом или работать в ООН. Вы можете просто распространять вокруг себя солнечный свет и счастье, в которых мир сегодня так нуждается. Директор рекламного агентства «Линтос», где я когда-то работал, говорил мне: «Ты должен уметь изложить все в трех пунктах, дорогой мальчик». Что ж, в трех у меня не получилось, но пяти оказалось достаточно. Способ создать жизнь, которую вы хотите, заключается в следующем. Первое. Определитесь, чего вы хотите. Многие люди понятия не имеют о том, чего хотят. Они реагируют на события, которые происходят в жизни, и справляются с ними наилучшим из доступных им способов, или не наилучшим в некоторых случаях. Цените свои сильные стороны. Не волнуйтесь о том, что считаете сторонами слабыми. Второе. Определите, какие мысли, эмоции и какое поведение вредят вам, сводя на нет ваши усилия. У всех есть сторона, стремящаяся к саморазрушению, и если мы не справимся с ней, последствия могут быть серьезными. Мы как будто сами лишаем себя опоры под ногами. Так мечты остаются мечтами. Обратитесь за помощью, если это необходимо, и не мучайте себя. Мы все люди, всем нам присуща эта сторона. Нам просто надо с ней работать. Третье. Научите свой ум думать позитивно и думайте о жизни, которой хотите. Визуализируйте ее, описывайте. Не рассказывайте об этой жизни всем подряд, так как некоторые люди захотят развеять ваши мечты. Четвертое. Прекратите пытаться все контролировать. Чем сильнее вы стараетесь приблизить какое-либо событие, тем менее эффективны ваши действия. Будьте отстранены от своих целей и позвольте Вселенной самой дать вам то, чего вы хотите. Сосредоточьтесь на общей картине и не волнуйтесь о том, как все произойдет. Энергия течет вслед за мыслью. Это, пожалуй, самый сложный пункт. Вселенная должна знать, что вы настроены серьезно. Поэтому вы должны совершить первый шаг. И после этого просто не мешайте. Пятое. Работайте над любовью к себе, поскольку это ключ к тому, чтобы любить других и получать их любовь. Не ожидайте, что вас полюбят в ответ. Любите и отдавайте бескорыстно. И будьте благодарны за дар жизни и его магию. Вам нужна только любовь. Молитвы и цитаты для вдохновения. Молитва — прекрасный способ создавать позитивные послания и, что еще более важно, соприкасаться с правильными качествами в себе. Для любви к себе. У меня есть мысли, которые могут мне навредить, и мысли, которые могут мне помочь. Я постоянно выбираю содержимое своего ума, потому что никто другой не сделает этого за меня. Я могу решить изменить все мысли, которые ранят. Каждая моя мысль создает мое будущее, и я выбираю единство мира вместо разобщенности страха. У каждого есть вредоносные мысли обиды, неодобрения, вины и ненависти к себе, но все это лишь мысли, а мысли можно изменить. Сегодня я решаю, что все мои мысли свободны от страха, вины и осуждения как меня, так и других. Мне необходимо осознать прошлое и простить всех, кто причинил мне боль, включая меня самого. Я могу принять решение отпустить все, кроме моих наполненных любовью мыслей. Одобрение и принятие себя в настоящем — это ключи к позитивным изменениям. Простая молитва. «Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира, чтобы я приносил любовь ненавидящим, прощение обижающим, примирение враждующим, веру сомневающимся, надежду отчаявшимся, радость скорбящим, чтобы я приносил свет во тьму. Дай мне, Господи, утешать, а не ждать утешения, понимать, а не ждать понимания, любить, а не ждать любви. Ибо кто дает, тот обретает. Кто о себе забывает, находит себя. Кто прощает, будет прощен. Кто умирает, воскресает для жизни вечной. Святой Франциск Ассизский. Утренняя молитва. Этим утром я просыпаюсь, вспоминая о том, кто я, зная, что я есть любовь и свет. Я посвящаю этот день своему развитию и росту и служению всем нашим отношениям. Дух, помоги мне прожить этот день с любовью и радостью, присутствовать в каждый момент и следовать своему сердцу. Благодарю тебя. Великий призыв. Из точки света, что в уме Бога, пусть свет струится в умы людей, да сойдет свет на землю. Из точки любви, что в сердце Бога, пусть любовь струится в сердца людей, да вернется Христос на землю. Из центра, где воля Бога известна, пусть цель направляет малые воли людей, цель, зная которую, служат учителя. Из центра, что мы называем родом человеческим, пусть план любви и света осуществится, и запечатана будет дверь, за которой зло. Да восстановит свет, любовь и могущество план на земле. Приглашение. Письмо вождя индейского племени Ория. Мне не интересно, чем ты зарабатываешь на жизнь. Я хочу знать, к чему ты страстно стремишься, и осмелишься ли встретить желание своего сердца. Мне не важно, сколько тебе лет. Я хочу знать, рискнешь ли ты выглядеть как дурак ради любви, ради своей мечты, ради этого приключения — жить. Мне не важно, какие у тебя планеты в квадратуре с Луной. Я хочу знать, коснулся ли ты центра своей печали, открылся ли ты благодаря изменам жизни, или ты съежился и скрылся в страхе от новой боли. Я хочу знать, можешь ли ты чувствовать боль, свою или мою, не стараясь ее скрыть, уменьшить или исцелить ее. Я хочу знать, можешь ли ты радоваться или разделять мою радость. Можешь ли ты неистово танцевать и позволить восторгу наполнить тебя до кончиков пальцев на ногах и руках и не призывать нас к осторожности, к трезвости, к тому, чтобы помнить пределы, положенные человеку. Мне не важно, рассказываешь ли ты мне правду. Я хочу знать, можешь ли ты не оправдать ожиданий человека, чтобы остаться самим собой. Вынесешь ли ты обвинение в предательстве, не предав свою душу? Можешь ли ты верить и потому заслуживать доверия? Я хочу знать, можешь ли ты разглядеть красоту, когда далеко не каждый день прекрасен, и можешь ли ты черпать свою жизнь из присутствия Бога? Я хочу знать, можешь ли ты жить с неудачами, твоими и моими, и все же встать у самой кромки озера и крикнуть «Да!» серебру полной луны. Мне неинтересно знать, где ты живешь и сколько ты зарабатываешь. Я хочу знать, сможешь ли ты подняться после ночи горя и отчаяния, измотанный, разбитый до мозга костей, и делать, что надо, чтобы были накормлены дети. Мне все равно, кого ты знаешь и как ты здесь оказался. Я хочу знать, встанешь ли ты со мною в центре огня, не отступив назад. Мне не важно, где, когда и у кого ты учился. Я хочу знать, что поддерживает тебя, поддерживает изнутри, когда все остальное рушится. Я хочу знать, можешь ли ты быть наедине с собою, и вправду ли тебе нравится иметь такую компанию в пустые минуты. Цитаты. Безопасность — это иллюзия. Ее не существует в природе, и людям она не знакома. Избегание не более безопасно, чем уязвимая открытость. Жизнь — либо рискованное путешествие, либо ничто. Хелен Келлер. Разумный человек приспосабливается к миру. Неразумный старается перекроить его под себя. Вот почему прогресс движется неразумными, то есть сумасшедшими. Джордж Бернард Шоу. Важно уметь в любой момент пожертвовать тем, кто вы есть, ради того, кем вы можете стать. Чарльз Дюбуа. Единственная настоящая опасность — мыслить слишком приземленно. Фрэнсис Мур-Лаппе. Мы не знаем, кто мы, до тех пор, пока мы не увидим, что можем сделать. Марта Граймс. Если вы думаете, что вы можете, то вы можете. И если вы думаете, что не можете, то вы правы. Мэри Кей Аш. Делайте все, что можете, или полагаете, будто можете сделать. Смелость заключает в себе гениальность, волшебство и силу. Гёте. Следуйте уверенно за своей мечтой. Живите той жизнью, которая существует в вашем воображении. Когда вы упростите свою жизнь, законы Вселенной тоже станут проще. Одиночество не будет одиночеством, бедность — бедностью, а слабость — слабостью. Генри Дэвид Торо.